Глава 22. Эпиграф. «Есть писано во пророцах, и будут все научены Богом. Всяк слышавый от Отца и навык приидет ко мне». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 45. Мы почти никогда не останавливаемся над этими словами Господа. Они, по моему мнению, заслуживают нашего глубокого внимания. В них намечается истинная точка зрения на весьма важные современные проблемы. Но прежде всего, какой смысл эти слова имели для непосредственных слушателей Господа? Он говорит им, что Он сошел с небес. Книжные иудеи возражают. Они никак не могут этому поверить. Они знают Его отца и мать. Как же Он мог сойти с небес? С земной, внешне рациональной точки зрения – это возражение естественное и совершенно понятное. Что же Господь на это отвечает? «Не ропщите между собой», то есть «успокойтесь». «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». В чем же тут, собственно, ответ? Очевидно, это мысль общего характера. Она, хотя имеет в виду и книжных иудеев, но направлена не исключительно на них. Они только подразумеваются в общем выражении «никто». Господь как бы говорит «не волнуйтесь, вы, очевидно, не можете меня понять и в меня уверовать, потому что никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Но однако, что же этот ответ мог значить для предстоящих возражателей? По своей общности он имел для них много неясного. Книжники-иудеи стояли на твердой традиционной почве. Они были убеждены, что идут по верному пути, предначертанному в законе. Они всегда могли сказать, что они тщательно изучали законы пророков, прилежно слушали проповеди Иисуса и поэтому стоят на определенной и ясной дороге научения. Этого должно быть достаточно. Если Он говорит истину, их рассудок, дисциплинированный изучением закона, должен привести к нему. Если он говорит понятное и согласное с законом, они его понимают. Зачем же и какое же нужно еще особое привлечение от Отца? Если теперь оказывается, что простого научения недостаточно, чтобы прийти к нему как к Мессии, если он требует как условие для понимания слов его чего-то особенного, таинственного, то на что же тогда и научение? Зачем же Бог от них требует, чтобы они изучали Его закон и через это приходили к Нему? Зачем же Он Сам до сих пор учил их, разъяснял им во всех синагогах? И вот Господь в дальнейших Своих словах общую Свою мысль применяет частнее к возражавшим Ему книжникам-иудеям. Он указывает истинный смысл книжного теоретического научения и определяет его частное значение в цельном акте веры. Мы видим, что он разграничивает два направления или два тока в акте веры. То, что исходит от Отца с одной стороны, и то, что идет от человека с другой. От Отца и будут все научены Богом, от человека всякий, слышавший от Отца и навыкнувший, приходит ко мне. Эти два тока должны быть соединенными вместе, чтобы произошла живая вера во Христа. Если не будет научения, то что же слышать? А если не слышать, то напрасное научение. Один ток не производит другого, не переходит в него в своем развитии, а должен существовать совместно с ним и независимо от него, чтобы породилась вера. В акте веры и человек, и Бог – должны действовать самостоятельно. Со стороны Бога будет исполнено все. Все будут научены им. И Господь исполнял и исполняет эту возложенную на Него Отцом миссию всеобщего научения. Вот почему Он всегда так неустанно разъяснял закон и пророков. Но это только одна сторона дела. Господь не полагал, что Его научение само по себе может и должно произвести веру. Для этого необходимо, должно превзойти особо свободное участие человека. Тот, кто услышит от отца и навыкнет, придет к нему. Из сомнений он видит, что этого участия свободы в данном случае нет. Потому он и не смущается, как неожиданностью, когда видит неверие. Иудеи думали, что научение само по себе приведет их к вере в Мессию. А Господь смотрит на веру, как на последствия еще особливого акта свободы человека. Он как бы так говорит своим слушателям: «Я вас учил и учу. Еще пророки возвестили, все будут научены Богом. Я исполняю это пророчество. Я разъяснил и буду разъяснять вам истинный смысл закона и пророков. Кто же из вас придет ко мне, это уже зависит не от вашего знания и не от моего учения. Оно только открывает вам возможность веры. Но вы можете знать все, чему я учил, и не уверовать в меня. Для этого нужно нечто другое. Нужно в моих речах услышать и усвоить голос живого Отца, который дал вам и закон, и пророков. Тогда вы найдете непременно веру в меня. Потому что всяк, слышавый от Отца и навык, приидет ко мне». Таково непосредственное значение слов Господа. Но их глубокий смысл охватывает и весь Израиль, и всю его историю. С произнесением их как будто кончилась целая характерная эпоха. Вся история израильского народа была лишь школой, чтобы подготовить возможность рождения Спасителя Мессии и веры в Него. Закон и пророки, все старания сделать изучение Его всеобщим, все служило лишь к тому, чтобы осуществилась именно эта предопределенная цель. Пророки, предсказывая наступление царства Мессии, указывали на то, что тогда все будут научены Богом. Книга пророка Исаии, глава 54, стих 13. Господь уже прежде в Назаретской синагоге, Евангелие от Луки, глава 4, стихи с 16 по 22, говорил, что пророчество Исаии о Мессии исполняется в нем. Теперь он прилагает к себе одно из указанных пророками свойств мессианского царства – богонаучение. Его деятельность до Капернаумской проповеди главным образом была направлена к этой цели. Но вот теперь как бы наступает момент, когда школьная подготовка кончилась, и Израиль призывается к самостоятельной деятельности, к свободной вере. Мне думается, что довольно знаменательно то обстоятельство, что до Капернаумской проповеди Господь очень часто учил в синагогах, а после нее только один раз, и то по истечении почти целого года, притом мимоходом, на пути в Иерусалим перед последней Пасхой. Евангелие от Луки, глава 13, стих 10. Синагогальная деятельность Господа, в которой Он толковал и разъяснял законы пророков и исполнял миссию теоретического богонаучения Израиля, как бы кончилась с этими словами. С этих пор Он ставит средоточным пунктом своей проповеди практическую, живую веру в Себя, в свою божественную личность, и или втайне воспитывает в ней своих учеников, или же в храме, в этом живом религиозном центре, призывает к ней всех израильтян. Да, с приведенными словами Господа для всего Израиля падала целая эпоха теоретического богонаучения, и он призывался к той живой цели, для которой оно служило только средством. Но так же, как и непосредственные слушатели Господа, и весь израильский народ не ощутил того духовного кризиса, который совершался в этот момент в глубине жизни его национально-религиозного гения. Многовековой период школьного обучения кончался. Верховный учитель объявил ему конец. А Израиль все еще не хотел сойти с насиженной им школьной скамьи и проявить, как подобало взрослому человеку, инициативу свободной деятельной веры. Случалось ли вам вступать в роковой поток неотвязных, подкупивших ваше самолюбивое сердце льстивых дум? Вы все в его властной стремительной силе. Вы в глубине своего духа смутно чувствуете, что вам должно сбросить эти фантастические чары и приняться за живое, призывающее вас скромное дело. И однако свободы не хватает, и вы сидите неподвижно, следя внутренним взором за развертывающейся картиной охвативших вас горделивых мечтаний. Натур горделиво сосредоточенных, эти мечтания часто одолевают перед концом их книжного образовательного периода. Им кажется, что сладкая, податливая логика их идей, где на первом плане фигурирует их «я», само собой возведет их в то царство славы, образ которого уже разрисован ими в самых мельчайших деталях. Они с неудовольствием и даже враждебно слушают тех, кто говорит им, что настоящее это царство славы совсем иное и достигается по иной, не столь податливой логике, свободы, подвига, самоотречения и прочего. Совесть втайне подсказывает им, что это правда, но самолюбие и косность приковывают их к тому миру идей, где им так привольно и привычно. И они с ожесточением остаются при своих мечтах, упорно разрабатывая их дальше, питая ими свой эгоизм и усыпляя все более свою энергию свободы. Нечто подобное совершалось в душе книжных представителей иудейского народа в последние дни его исторической подготовки путем научения к уразумению Мессии. Мечты разрастались. Упорство в изучении деталей закона и преданий увеличивалось. Роковой поток горделивых теорий все больше и больше сковывал и увлекал свободу, и своим шумом заглушал голос Бога в совести. Руководители иудеев думали, что они прямо, без всякого подвига свободы, будут перенесены с изученных ими закона и преданий в золотое царство Мессии. Они, несомненно, сознавали в глубине духа ложь этого увлекающего их фатума, но, несмотря на призыв Господа, ожесточенно остались при своем. Господь указывает им, что путь к Мессии совсем другой, не путь внешнего механически затверженного знания закона и преданий, не путь теоретического изучения в его самых мелочных деталях, исчисления его букв, скрупулезного расчленения его понятий и наружно-пунктуального исполнения его, а путь внутреннего духовного внимания к живому голосу того самого Отца, который открылся Аврааму, Моисею и пророкам, путь свободного, самоотверженного преклонения пред его велениями. Изучение и исполнение закона — только подготовка к уразумению Мессии, только школа к самостоятельной деятельной вере в Него. Разъясняя им закон в их синагогах среди обучаемого им народа, Господь завершал эту теоретическую подготовку. Теперь наступило время свободного жизненного подвига. Прийти к нему может не тот, кто лучше всех знает закон и пророков, не законнически просвещенный Израиль, а те, для кого книги и обряды не заменили живого духовного Бога, создавшего всю историю Израиля, те, кто своим вниманием смиренно прислушиваются к его таинственному голосу и свободно воспитывают себя под его духовным руководством. К нему придет только духовный Израиль, не отступивший по мечтательной гордости и косности своим сердцем от живого Бога, говорящего в их духе, и готовый ради него на всякий незаметный извне подвиг. Таков исторический смысл слов Господа. Но его речи обладают удивительным свойством. Они так прозрачны и просты, так, по-видимому, доступны всякому пониманию, которое как будто вполне исчерпывает их. Но попробуйте коснуться их дна, и окажется, что это прозрачность страшной глубины. И чем больше вы всматриваетесь в нее, тем более широкие горизонты вам открываются. И чем глубже вы проникаете, тем вернее находите разрешение таким вопросам, которые мучат человечество на самых вершинах его развития. Уже из предыдущего частью можно видеть, что Господь в рассматриваемых нами словах очень определенно разграничивает два направления не только внешне, от Бога к человеку и от человека к Богу, но и внутренне. Все будут научены Богом. Это, собственно, значит, все будут богонаучены, то есть в мыслях всех божественные указания будут ясны, божественное руководство определенно и точно. Такой тон необходимо дается тем, что «научены» по-гречески стоит «виаски» от глагола «вивакты», который и по корню, и по слову употреблению имеет оттенок теоретического, формального школьного научения. А «богом» по-гречески в древнейших списках стоит без члена, то есть неопределенно. «Всяк слышавый от отца и навык приидет ко мне». Если в первой половине оттеняется характер теоретический, то в последней наоборот. «Слышавый» прямо указывает на живое восприятие. «От отца» по-гречески стоит с членом и указывает на личную силу его влияния. «Навык» — «масон» означает нечто переживаемое и практически усвояемое волей. Если «виваско» имеет черту теоретического учения, то «мансано» и по корню, и по слову употреблению имеет связь с деятельностью воли, с переживанием познанного и воспринятого. Апостол Павел прекрасно выражает содержание этого понятия как познание радости и силы Божьей в истине. Послание к Колоссянам святого апостола Павла, глава 1, стихи 6 и 7. Теоретически учить истине – виваскин. Познавать или переживать ее радость и силу – мансанин. При таких противоположных оттенках двух половин Господни слова получают еще более значительный смысл. Должно исполниться пророческому слову. Все будут теоретически богонаучены. Всякий, кто услышит в этом богонаучении голос живого Отца, кто познает его радость и силу и навыкнет в этом, тот придет ко мне. По моему мнению, положенное в основу этих слов воззрение Господа может осветить нам некоторые очень важные стороны нашей современной жизни и принадлежащего нам исторического пути. Прежде всего, это может помочь нам установить христианскую точку зрения на научный прогресс. Мы живем в такое время, когда науки быстро развиваются, изучение внешнего и внутреннего мира идет вперед. Как к этому относиться? Какое место этому факту дать в христианском мировоззрении? Известно, что одни в этом развитии наук видят все, другие, наоборот, готовы считать его за что-то для христианства чуждое и лишнее. Все будут богонаучены. Вот христианский смысл истинного научного прогресса. То есть развитие не поверхностных предположений и выводов, а настоящей, прочной науки. Теоретическое раскрытие истины совершалось, совершается и будет совершаться. Тут никаких пределов и ограничений положить нельзя. Это процесс, предопределенный Богом в природе нашего ума. Он должен объять все стороны, потому что все будут богонаучены, а богонаучение необходимо должно быть всесторонним. Поэтому вполне справедливы христианские надежды на то, что истинная наука придет в согласии с откровением Христа. Истина одна, и естественное ее разъяснение путем изучения внутреннего и внешнего мира и раскрытия ее из откровения – это все один и тот же процесс богонаучения, только с двух концов. Это все равно, как пробивается туннель с двух противоположных сторон горы. Если направление взято верно, если исполнение вполне точно, то работники сойдутся. Так и в науке откровения, и в науке человеческого знания. Если они иногда идут не навстречу друг другу, то потому, что предубеждены взаимно. И вместо того, чтобы следовать точному направлению беспристрастной истины, по чувству или неприязни, или боязни, уклоняются взаимно в сторону. Но это может только замедлить работу туннеля, в крайнем случае сделать ее вдвойне тяжелой и длинной, но не прекратить ее. Так или иначе, та и другая партия рабочих выйдет на один и тот же Божий свет, и противоположные стороны будут соединены между собой. Знание Божьей истины должно охватить все человечество. Все будут богонаучены. И в этом отношении надежды на всеобщее распространение истины между людьми не могут иметь ничего в себе нехристианского. Господь всячески раскрывал истину своим современникам иудеям, потому что, говорил он, если бы вы были слепы, то не имели бы греха. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 41. Незнание истины никак не может быть причиной отпадения от Христа в конце исторического развития человечества на земле. Тогда и оно не имело бы на себе греха. Свет сознания истины должен непременно проникнуть всюду. Христианин должен поэтому на просвещение смотреть с полным сочувствием. Оно входит в планы спасения мира Христом. Только об одном нужно заботиться, чтобы ум действительно изощрялся в развлечении истины и заблуждения, добра и зла, а не притуплялся и не подавлялся ни предубеждениями, ни теориями, не основанными прочно ни на откровении, ни на науке, ни, наконец, страстями. Нужно, чтобы просвещение было истинным освобождением ума, а не закрепощением его. Нужно, чтобы откровенная истина была излагаема без уступок и без вражды, вполне ясно и определенно. Но и научная истина должна быть сообщаема тоже точно и ясно, без примеси еще неусыновленного, произвольно-субъективного и враждебного. Одним словом, и с той, и с другой стороны просвещения самые направления и самый метод работы должны быть определяемы исключительно одной целью – скорейшего и надежнейшего достижения света истины, то есть богонаучения. Отсюда и направление должно определяться только одним компасом – истины. Отсюда и самый метод должен быть наиболее целесообразным для этого применением умственной силы, начинать с непоколебимой точки опоры, с центра, самого существенного и несомненного в откровении и в науке. Затем уже постепенно расширяться к периферии, к менее существенному и не столь твердо установленному. Если мы хотим действительно пробуравить сплошную темную массу всяких заблуждений, то должны как следует применять и орудие этого, умственный бурав. Он только и может служить хорошо в том случае, когда взят по верному направлению, поставлен твердо в центр и вращается твердой рукой, захватывая постепенно периферию и систематически продвигаясь вперед. Поэтому очень важно с христианской точки зрения, чтобы дело человеческого просвещения было в руках тех, кто действительно стремится к научной истине, а не к своим теориям и не враждебен откровению. Это с одной стороны. А с другой – в руках тех, кто и в откровении действительно чтит истину, а не талисман, и без предубеждения относится к истинному научному знанию. Таким образом, прогресс истинного знания и истинного просвещения не только не составляет чего-либо чуждого и лишнего с христианской точки зрения, но в нем должен видеть предопределенный Богом процесс подготовления людей к принятию Христа, процесс богонаучения. Верующий христианин смотрит на него в свете Христовых слов. Все будут научены Богом. Однако если процесс знания и просвещения подготовляет принятие Христа, то это не значит еще, что он есть путь ко Христу. Это только подготовка пути, но не самый путь. Господь своими словами хотел именно ответить на невольно возникавший у его слушателей вопрос. Как же это так? Его научение народа не привело к вере в него. Зачем же он учил? И вот Господь разделяет эти две сферы и определяет между ними отношения. Научением он исполнял предначертанное пророками предопределение Бога по отношению к людям. Это, так сказать, работа Божия на ниве людей. Но вера в Него должна быть работой самого человека по отношению к Богу. Она не конец научения, а нечто особое, правда вырастающее в его атмосфере, но из зерна свободы самого человека. Все будут научены Богом. Всякий, слышавый от Отца и навык, приидет ко мне». Поэтому и мы никак не можем преувеличивать значение научного и умственного прогресса. Сам по себе он никак не ведет ко Христу. Можно знать истину и к нему не прийти. Можно представить себе, что свет просвещения проник всюду. Теоретическое развлечение добра и зла вполне ясно. И однако веры может не оказаться, и жизнь может быть сплошным отрицанием добра. В психиатрии известно так называемое резонирующее помешательство. Человек прекрасно понимает и рассуждает, а поступает совершенно безрассудно и нелепо. И это от того, что действия возникают из другой почвы, нежели суждения и понятия, из почвы воли, которая в данном случае оказывается совершенно ослабленной. То же самое может быть и в отношении веры. Она развивается из свободы человека, которая может быть очень ничтожной при самом сильном развитии ума. Знание не составляет никакой нашей свободной заслуги. Оно идет и развивается по предопределенным законам, положенным Богом в нашу природу, и под светом откровения, который тоже составляет нечто данное и от нас независимое. Вера во Христа, наоборот, возникает только из свободы и должна превзойти к знанию как личный подвиг, совершающийся в тайниках нашего духа. Но тогда какое же значение для веры во Христа имеет знание? Возрастание знания есть только возрастание возможности веры. Чем больше расширяется окружность шара, тем более точек соприкосновения с бесконечным окружающим его. Герберт Спенсер приводит это сравнение для уяснения того, что чем больше растет наука, тем больше расширяется область таинственно непознаваемого и темного, неизвестного. Но это ему так кажется от того, что он исключает из своего умственного кругозора откровение. При существовании откровенной истины бесконечное будет представлять не тьму, а свет. И расширение науки при свете откровения прибавляет количество точек соприкосновения человеческой свободы с областью света, где она может проявить себя. Но наука не только расширяется, но и совершенствуется. А чем совершеннее форма, тем она сподручнее духу, тем удобнее он может пользоваться ею для своих целей. Чем тоньше, прозрачнее она, тем виднее просвечивает сквозь нее бесконечное, и тем ощутительнее его дыхание, которым только и может питаться наша свобода. Господь открывал иудеям истину. Он давал этим всякую возможность соприкоснуться с ней и прильнуть к ней сердцем. То же самое делает и всякое теоретическое просветление истины. Оно дает большую и большую возможность возлюбить ее и свободно отдаться ей без всяких корыстных мотивов. С расширением знания наша свобода получает все большую и большую периферию, а с этим вместе может иметь и большее число радиусов, чтобы проявить себя и прийти к обнимающей ее живой истине. Не в той, так в другой точке она может найти удобное место для этого. Что сказано в отношении науки в самой себе, тоже можно сказать и относительно ее просветительского значения. Развитие просвещения тоже есть только увеличение возможностей веры. Просвещение есть только распахивание почвы. Господь в притче о сеятеле цельную, нераспаханную дорогу приравнивает к душе неразумевающей, а душу разумеющую называет доброй землей. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 19 по 23. Развитие просвещения есть, собственно, все большее и большее раздробление и утончение природных богатств души. Цельные груды, недоступные солнцу, превращаются в множество отдельных истин умственных фактов. Целина душевная пашется, и психические процессы происходят в ней быстрее и легче. Зародыш веры в такой почве может скорее найти, за что ухватиться, и где найти соответственной себе пищи. Но само собой разумеется, что распахивание имеет смысл только при существовании зародыша, семени, и при существовании в нем силы к развитию. Сколько ни распахивай поле, если нет в нем семян, ничего из него не вырастет. Так, сколько ни утончай природных богатств ума, из него не может вырасти веры, если нет ее жизнеспособного зародыша в свободе человека. Если без вспашки зерно веры легко может не приняться, или быть потоптано, или быть унесено проходящим ветром, то тем более вспашка просвещения без зерна веры не имеет никакого смысла и сама по себе никогда не может привести к живой вере во Христа. Богонаучение может существовать. Возможность веры во Христа может быть очень большая, а все же самой веры может и не оказаться. Это как раз и случилось во время земной жизни Господа. Все было им сделано, чтобы просветить души. И однако иудеи, хотя и видели истину, но не приняли ее. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 41. Так может случиться и всегда. Должна превзойти свобода человека. Господь как бы стоит перед ее святыней и призывает. Насилие не может бросить туда даже и тени своей. Это область божественная и заповедная. Но увеличивать возможность ее проявления и развития – это входит в план Божий. И это именно Он и дает теоретическим раскрытием истины перед светом сознания человека. В чем же должна проявиться наша свобода, чтобы возникла вера? Прежде всего, в познаваемой нами истине мы должны услышать голос самого Бога. «Всяк, слышавый от Отца, приидет ко мне». Мы можем познавать отдельные частные истины и при этом не соединять их в одно целое. Это мы видим как характерную черту в области современной науки. Очевидно, это не значит в открывающихся истинах услышать самого Бога. Если мы читаем отдельные слова в какой-нибудь речи, не связывая их мысленно в одно целое, это ведь никак не может значить, что мы слышим самого оратора. Мы можем частные истины соединять в одно общее, находить в них один общий закон и смысл. Так приблизительно бывало в те эпохи, когда философская мысль в своем могучем подъеме старалась охватить своими обобщениями весь налицо существовавший в данное время запас добытых наукой истин. Но это тоже не значит услышать живого человека, когда теоретически, отвлеченно понимаешь строй его мыслей, высказанных им в известной системе. Услышать кого-либо можно только через живое общение с ним, воспринимая в каждом слове, в каждой мысли, во всей их совокупности его живую личность. Мы своим сознанием проектируем ее как причину и источник воспринимаемого нами. Если в познаваемой нами истине мы должны услышать самого Бога, это значит, что мы должны ощутить и воспринять его в ней, так сказать, проектировать внутрь ее, его живую личность. Эта проекция личности совершается живым синтезом нашего личного сознания. Мы переживаем в своем сознании свое живое «я», как живую основу всего нашего внутреннего мира со всеми его частными явлениями и со всеми его сторонами жизни. Такую же основу или ядро мы переносим и внутрь того, что воспринимаем от другого человека своими чувствами и мыслью, и переносим не отвлеченно, а непосредственно, всей своей цельной живой личностью. Такое же живое сосредоточение и перенесение нашего личного сознания необходимо должно быть в нас и в том случае, когда мы в воспринимаемых нами частных истинах внешнего и внутреннего мира и в их общих законах хотим, по слову Господа, услышать живого Бога. Такое же живое сосредоточение и перенесение нашего личного сознания необходимо должно быть в нас и в том случае, когда мы в воспринимаемых нами частных истинах внешнего и внутреннего мира и в их общих законах хотим по слову Господа услышать живого Бога. Это сосредоточение нашего личного сознания может быть только продуктом нашей личной свободы. Если для того, чтобы воспринять в ком-нибудь действительного, внутреннего человека, мы должны напрячь свою свободу, чтобы по мере своих сил отрешиться от всякой предвзятости, односторонности, от всего частного, и на каждое слово, мысль и движение отзываться за раз всем своим цельным духовным существом, то тем более это свободное напряжение и сосредоточение всего нашего духа необходимо при восприятии Бога во всем многообразии Его мировых проявлений. Нам весьма легко затеряться в них и воспринять их крайне односторонне. Если и в человеке мы теряемся и никак не можем добраться до его настоящей сущности своим непосредственным цельным сознанием и ощущением, то что же сказать о нашем ощущении живого Бога в мировых явлениях? В каком высоком сосредоточении должно быть наше личное внимание, чтобы не рассеиваться той или другой частностью, а сейчас же слышать за ней цельную живую личность, которая объемлет все их в своем личном единстве? Какая нужна свобода, чтобы держать свое внимание выше всякого одностороннего направления, в живом органическом синтезе, не уходя всецело в какую-нибудь одну сторону мировой жизни и не отрешая ее через это от цельной личности Бога? Мы должны напряженно держать себя в себе, постоянно поддерживать свое сознание в его жизненной высоте и полноте. А для этого нужен свободный подвиг, свободное развитие своей духовной энергии. При слабости и ленности ее сейчас же внимание рассеется, и мы не сможем услышать Бога. Пред нами будет или отдельное явление, или одна какая-нибудь сторона бытия в своей мертвой отрешенности от цельной живой истины. Для ясности я позволю себе обратиться к примерам из области психиатрии. Своей болезненной рельефностью они могут оказать нам в данном случае большую услугу. Известны теперь факты гипнотизма и внушения, когда человека заставляют одно замечать, другого не замечать, одно слышать, другого не слышать и прочее. Самое удачное объяснение этих явлений появилось в последнее время и заключается в теории рассеяния внимания и сужения его. Когда мое сознание мало сосредоточено или совсем рассеяно, или вследствие болезни, или искусственно, его отвлекают от известных предметов и мыслей и направляют на другие, иногда на одно даже что-то измышленное, фантастическое, даже нелепое до полного поглощения им. Если сознание самособрано, владеет собой в своей целостности и широте, такое пленение его очень трудно. При восприятии какой бы то ни было частности, оно не теряет связи со всем остальным. И поэтому безраздельное поглощение каким-нибудь одним представлением становится невозможным. Но если я, ослабив свободу, распустил свое сознание и пассивно перебегаю от одного представления к другому, не владея собой, при каждом скачке оставляя за собой все свое предшествовавшее душевное наследие, тогда, конечно, я могу застрять на чем-нибудь одном и быть поглощенным им всецело, до полного забвения всего остального. Тогда, конечно, потеряется возможность проверки одного ощущения другим, одной мысли другой, и я могу очутиться всецело во власти той идеи, которая поглотила мое внимание, как бы нелепо она ни была. Дайте человеку идею убийцы, и он весь уйдет в ее развитие. Скажите, что он медведь, и он будет воображать себя таковым. Таким же рассеянием сознания удачно объясняются и всякого рода душевные расстройства. Может быть, или крайнее общее его рассеяние, и получаются формы слабоумия и идиотизма. Или вместе с общим рассеянием крайнее поглощение его чем-нибудь одним. И тогда будет мания. Может произойти и то, что сознание рассеется, так сказать, по нескольким радиусам душевной жизни. И тогда получится так называемое расстройство личности, раздвоение и расстроение ее, когда больной сознает то одну часть своей душевной жизни, забывая о других, то наоборот. И сообразно этому воображает себя то одной личностью, то другой. Кроме такого количественного, если так можно выразиться, рассеяния сознания, может быть и качественное. В данное время я буду сознавать только то, что входит в область зрительных ощущений, и ничего другого. В другое время в круг сознания войдут исключительно ощущения и представления двигательные, и поглотят его всецело. Шарко, Жанне. Рассеяние сознания может быть результатом органического расстройства и может вызываться искусственно. И при этом научными наблюдениями удостоверено, что для искусственного его вызова нужна личная податливость человека. Кто свободно противится усыплению своей энергии сознания, того загипнотизировать почти невозможно. Внушить известные идеи человеку можно только при слабой энергии его сознания и малом его сосредоточении. К ослаблению и рассеянию его направлены все предварительные условия для гипнотизации и внушения. Болезненные субъекты потому так легко и поддаются опытам, что их свободная энергия сознания ослаблена и подавлена разными душевными и телесными расстройствами и аномалиями. Вот что свидетельствуют выдающиеся патологические факты нашего сознания. Мне думается, что они действительно разъясняют нашу мысль о том, что требуется в настоящее время от нашей свободы, и что значит вообще для нас, когда Господь говорит, что для того, чтобы прийти к Нему, нужно в открывающейся истине услышать самого Бога. Чем больше всматриваешься в современную жизнь с ее наукой и просвещением, тем яснее видишь величайшие и все пока увеличивающиеся рассеяния сознания. Где теперь могучая всеобъемлющая мысль? Где бодрое, сосредоточено цельное сознание? Где живая бодрость духа, господственно царящая над всем частным и односторонним? Люди науки все поглощены частностями. Люди с философическим складом мысли заняты односторонними обобщениями и отвлечениями. Если у первых сознание как бы раскололось поперек и ушло в какой-нибудь уголок, то у последних оно расщепилось вдоль по слоям, и они ушли своим вниманием в верхний слой формальных обобщений. Мне опять припоминается патологический случай, сообщаемый Бине. У истеричного субъекта на анестезированной руке делается 5 уколов. Больной ничего не чувствует. Но вот ему предлагают подумать о какой-нибудь цифре, и он именно подумает о 5. Предлагают посмотреть ему на экран, не увидит ли он там что-нибудь, и он видит 5 точек. Что это значит? Субъект своим сознанием не ощущает боли, не сознает качественного содержания того, что совершается в нем. Однако каким-то образом до его сознания доходит только количественная сторона факта, его форма. Он сознает где-то в глубине сознания не 5 уколов, а вообще 5. Мы видим здесь один из частных примеров рассеянности и односторонности нашего сознания. Внимание обнимает только количественную, формальную сторону, а не качественное, живое ее содержание. Такое же рассеяние и одностороннее направление нашего сознания мы можем видеть и в том случае, когда ученый или философ замечает только количественную, механическую сторону открывающихся ему законов мира. Его личное сознание настолько слабо или односторонне, что не чувствует и не воспринимает той личной жизни и того духовного содержания, которое открывается в них. Просвещение как будто нарочно устроено для того, чтобы рассеивать нас и приготовлять к опытам гипнотизации и внушения, которыми полна наша современная жизнь. В высокой степени характерный факт, что книги вытесняются журналами, и над последними уже заранее торжествуют победу газетные листки. Ни семья, ни школа не могут быть защищены от этого вихря рассеяния. Сознание решительно не в силах сосредоточиться и собраться с мыслями. Оно со всех сторон отвлекается и разрывается. Всюду новизна и блеск мыслей и фактов, ничем между собой не связанных, ловят его рассеянные лучи и поглощают их. Удивительно ли, что при таком рассеянии не слышим Бога ни внутри, ни вне. Мы и людей-то не умеем, не способны слышать. Мы или изучаем их мысли или интересы, или восхищаемся их телом и одеждой, или привлекаемся какой-нибудь случайной чертой. Но где мы найдем сердцеведца, который бы чутко, живым духом, цельной душой проник в нашего внутреннего человека, смог бы откинуть все частное и несущественное и отозваться своим сознанием только на то, что составляет самое святое из святых нашего «я». Да не только таких сердцеведцев. Где мы найдем теперь вообще трезвых знатоков и распознавателей настоящих людей? Мы отвлекаемся частностями. Нас очаровывают, загипнотизировывают отдельные черты, и мы из-за них совсем не видим и не слышим человека. Если у нас не хватает свободы и цельности духа, чтобы не поддаваться натиску случайных впечатлений от своего же ближнего и прислушиваться лишь к тому, что говорит ею настоящий человек, то как мы можем услышать Бога? Услышать в вихре летучего бесконечного многообразия всего, ныне познаваемого нами, какую силу, какую жизненную упругость и цельность должен иметь для этого наш дух? И сколько свободной энергии должно быть устремлено на это? Если нужно много силы, чтобы противиться опытному гипнотизеру в устроенной им обстановке, то сколько же ее надобно, чтобы устоять против гипнотизации современной жизни и ее просвещения и сохранить свободу и цельность духа настолько, чтобы услышать в познаваемой истине живую личность Бога? Господь именно и призывает нас к этому подвигу свободы. Это будет первый шаг на пути к Нему. Сохранить свое сознание от ненормального болезненного рассеяния и расщепления, беречь и развивать его силу, цельность и жизненную упругость вопреки всем вредным расслабляющим влияниям, возвышать и прояснять его настолько, чтобы оно было способно услышать, почувствовать цельную живую истину, самого Бога. Вот первая ступень силы нашего свободного духа на пути восхождения его в свою царственную область, где он может прийти ко Христу. Но не представляет ли это непосильного для нас подвига? Если подумать о той стихийной силе вихре рассеяния, которая всюду кружит и охватывает нас, то где и в чем мы найдем опору и помощь, чтобы отстоять живую целостность и гармонию духа? Не должен ли этот вихрь сокрушить и разметать нас с нашими ничтожными перед ним попытками противостать ему? Как мы можем услышать живого Бога, когда нам открываются лишь частные, мелкие, пока между собой не связанные истины, из которых мы еще никак не можем воссоздать ничего единого, а тем более цельного, живого? Можем ли мы из отрывочных, случайно долетевших до нас звуков какой-нибудь неизвестной нам сложной музыкальной пьесы воспроизвести всю ее во всей ее жизненной целостности и полноте? Услышать живого Бога среди вихря современных познаний не есть ли еще более трудная и невозможная задача? Для этого мы находим ответ в тех же словах Господа, из которых можем видеть, что и опора у нас есть, чтобы отстоять себя, и задача услышать Бога не с таким бесконечным множеством неизвестных, как это может казаться с первого взгляда. «Всяк слышавый от Отца приидет ко мне». Никакого-нибудь неизвестного и чуждого для нас Бога мы должны стараться услышать нашим свободно сосредоточенным сознанием, а того самого Отца, творческая печать которого уже лежит в глубине нашего собственного духа. Вот и опора для борьбы, вот и облегчение задачи. Когда Христос говорил иудеям, что к Нему может прийти только тот, кто услышит голос Отца, то Он этим выражал ту мысль, что Он говорит то самое, что они услыхали бы, если бы прислушались к внутреннему голосу своего собственного духа. Он не предлагал им чего-то чуждого, непосильного, что выходило бы за пределы их духовных сил. Совсем нет. Пусть они придут к себе, войдут во внутреннее святилище своей совести, и они услышат как раз то самое, что и он говорит, и через это придут к нему самому. В том и беда была современных Христу иудеев, что они все ушли вовне, все поглощены были непосильными внешними задачами, все отшатнулись от своего внутреннего мира, от своего религиозно-нравственного духа, от своего исторического гения. Они все были как бы в периферии своей душевной жизни и на все смотрели только извне. Они были религиозны. Но в чем состояла их религия? Во внешнем исполнении закона. Они заботились о религиозном воздействии на народ. Но как? Извне. Они были строгие националисты и патриоты. Но опять какие? Чисто внешние. Они политиканствовали, мечтали о земном царстве Мессии, о борьбе с римлянами и прочим. Их сознание совсем не было обращено внутрь. Совсем было оторвано от того корня или ствола, который их породил. Господь их призывает возвратиться к себе, и тогда они придут к Нему. Что должно было происходить в сознании тех иудеев, которые уверовали в Иисуса Христа как Господа? Они по учению и делам Его увидели в Нем Бога, голос которого звучал в их собственном духе. Этот голос направлял всю историю еврейского народа. Он действовал в глубине сознания их духовных руководителей, на их историческом пути, в носителях и участниках их национально-религиозного гения. Им не нужно было напрягать всех своих умственных и душевных сил куда-то вовне, чтобы схватить нечто совсем иное. Нет, наоборот, они должны были услышать самую глубокую свою старину, спуститься к самому корню своей истории, к живому Богу Авраама. И, конечно, должны были сделать это не извне, а изнутри. То есть в своем собственном сердце же ощутить тот живой ток, которым питалась и согревалась вся их история, в своем же собственном сознании прояснить тот образ, черты которого отразились в деятельности их великих представителей. И как только это происходило, так становилось возможным и признание Христа. Происходил, собственно, акт так называемой в психологии перцепции, то есть узнавания. Воспринимая что-нибудь, мы сейчас соединяем его с преждевиденным и таким образом узнаем его. Иногда достаточно нескольких штрихов, даже одной черты, чтобы воспроизвести преждевиденный, знакомый образ, и чтобы новое восприятие дополнилось его чертами. Конечно, перцепция тем легче и вернее совершается, чем интенсивнее и определеннее прежний образ. Поэтому те из иудеев, которые носили в своем духе более ясную печать своего духовного отца, легче узнавали Господа и легче в Него веровали. Неверовавшие в Господа иудеи были похожи на тех больных, которые теряют способность узнавать предметы, хотя и воспринимают их. Шарко сообщает, например, об одном больном, что он возвращался на родину, и она ему казалась совершенно чужой. Он встретил своих жену и детей и не мог сразу узнать их. Один раз не узнал даже самого себя, когда увидел себя в зеркале. Вот то же и с иудеями. Они видели и слушали Господа, ощущали Его силу и влияние, и все-таки Он был для них чужим. Они не угадывали в Нем образа того, кого они называли своим отцом. Они только называли Его своим отцом, а на самом деле не чувствовали Его внутри себя, как близкого и родного отца. Он был для них внешним великим Богом, создавшим историю их народа и обещавшим устроить их счастье. Вот и все. Они и Христа слушали также извне, и потому запутывались и терялись в открываемых и проясняемых им истинах. Если бы они вошли вглубь своего духа, припомнили давно забытое, восстановили давно затертые, сняли те многочисленные скорлупы и покровы, внутри которых лежало зерно их религиозной личности, они там услыхали бы родной отеческий голос, а это помогло бы им узнать и Христа. То же самое имеет полное приложение и к нам. Чтобы услышать живого Бога в необозримом разнообразии отдельных теоретически познаваемых нами истин, нам нужно перцепировать Его тем образом нашего Небесного Отца, который уже живет с самого начала нашего бытия в глубине нашего собственного духа. Если этот образ будет близок и дорог нам, если его голос будет для нас слышен, то перцепция будет значительно облегчать нас в восприятии Бога во внешнем познании истины. Даже более того, мы только потому и можем воспринять Бога извне, что имеем Его как Отца внутри. Кто ничего не припоминает в себе, тот ничего не увидит и не услышит и вне себя. Неизвестного себе Бога мы никогда и познать, и ощутить не можем. Нашему духу может открыться и быть воспринятым им только известный ему и породивший его Отец. Поэтому-то, чтобы уловить тихое дыхание живого Бога в шумном вихре механического знания и устоять перед бурным натиском последнего, нужно крепко и глубоко врастить сознание в свой внутренний мир и держать его под прямым воздействием говорящего там Отца. Что же мы видим в себе и вокруг себя в настоящее время? Один из самых главных грехов настоящего века – это увлечение внешним. Наука вся ушла в изучение явлений внешнего мира. Метод и характер мышления получил внешний механический пошиб. Культура и цивилизация состоят в борьбе с природой, во внешнем приспособлении ее к внешней жизни человека, в упорядочении всевозможных внешних отношений между людьми, сословиями и государствами. Все интересы и симпатии вовне. Наслаждение и зрелище поглощают всю жизнь. Все живет только внешними впечатлениями и действует только по внешним мотивам, совершенно оторвано от своего внутреннего духовного корня. Нужно ли после этого удивляться, что мы нигде не видим и не слышим Бога? Что чем далее, тем более наука и жизнь уходят от восприятия Его. Лаплас справедливо сказал Наполеону, что он нигде не нашел Бога, сколько не рассматривал небо. Извне Его услышать нельзя, если не слышать Его внутри себя. Мир без Бога, человек без личности, тело без души, все лишь внешнее сочетание атомов и предметов. Вот неизбежный логически необходимый результат исключительно внешнего направления сознания. Это такая же истина, как и то, что нож анатома может и должен открыть только материю, но нигде не найдет и не может найти ни мысли, ни чувства. Одно внешнее познание по самой природе своей непременно атеистично. Поэтому-то тщетны все попытки его привести к Богу и Христу. Никакие доказательства, никакая защита, никакое остроумие ничего не может сделать в данном случае. Все равно, как ни утончайте нож, как ни старайтесь его искусно повернуть, он никогда не откроет идеи, чувства или представления. Нужно ли удивляться и тому, что наше сознание совершенно бессильно сосредоточится, несмотря ни на какое старание в иных случаях? Что вихрь внешних впечатлений и знаний так непреодолимо развивает его во все стороны? Что росток живой веры, только что посаженный нами, сейчас же разрывается и искореняется налетевшим порывом механически несущейся и крутящейся внешней жизни? Посадите цветок в банку и вынесите его сейчас же в бурю на открытый воздух. Можно ли надеяться, что он будет стоять прямо и правильно расти и цвести? Не вырвет ли буря его с корнем? Не сломит ли и не разнесет ли его? Тоже и с попытками нашей свободы возрастить цветок веры в своем сознании, устремленном всецело вовне и открытым для натиска всех стихий внешнего мира. Конечно, при таком направлении нашего сознания нечего и думать о живом восприятии Бога и Христа. Теперь уже со всех сторон слышатся предостережения и указания всей опасности этого пути. Наука начинает уделять значительное внимание явлениям внутреннего мира. Представители этики и литературы призывают к внутреннему усовершенствованию, к святыне совести, долга и любви. Все вообще вопросы о духовном мире человека и о его вечных идеалах, давно забытые и заброшенные, начинают опять подниматься и оживляться. У нас слышится к этому давно уже призыв. Первые почувствовали необходимость повернуть внутрь наши представители славянофильства, но и наиболее чуткие носители так называемого западнического направления не отстали в этом от своих противников. Кто читал автобиографию Пирогова и «Этику Кавелина», тот, конечно, помнит их благородный призыв вовнутрь, к святыне духа и его вечных заветов. Наша литература никогда особенно не вдавалась в крайности внешнего направления. Но лучшие, гениальные представители ее за последнее время ставят борьбу с ним почти своим девизом. Стоит только вспомнить Толстого и Достоевского. Наша нарождающаяся философская и психологическая мысль развивается в этом направлении и ищет тут своих путей. Кто вообще следит за современным настроением, тот может видеть, что все прежде раздробленные потоки теперь в своих лучших представителях начинают как бы сходиться ближе и пробивать общее русло. И это русло, несомненно, носит одну характерную черту. Оно идет по внутреннему руслу человека. Итак, как будто действительно совершается перелом в направлении сознания. Из одностороннего порыва вовне оно оборачивается понемногу внутрь. С христианской точки зрения этому можно только радоваться и всячески содействовать. Потому что, как мы видели, чтобы прийти ко Христу, нужно предварительно услышать Отца внутри нашего собственного духа. Но однако это никак не может еще быть окончательной оценкой совершающегося поворота. Это далеко еще не все. Внутренний мир человека велик и широк и глубок. Сознанию легко затеряться в его бесконечных лабиринтах. Эпохи мистицизма и всяких суеверий – лучшее тому доказательство. И сейчас разве мы не видим признаков этой опасности? При оценке современного поворота христианину нужно всегда иметь в виду самое главное, его конечную цель – услышать Отца и прийти к Христу. Обращение внутрь – только средство. Оно не имеет никакой цены для христианина, если им не достигается цель. Тут то же самое, что и признание внешней истины. Я могу многое знать из нее, и однако не услышать в этом многом живой голос Бога. Так и во внутреннем мире. Я могу многое наблюдать, переживать, и все-таки не услышать живой голос Бога. Как там необходимо сосредоточение нашего личного сознания, так то же самое и здесь. Только при этом условии мы можем воспринять личный отеческий голос. Это сосредоточение, это цельность духа и есть та грань, за которой мы только и можем почувствовать, что пришли к себе, к своему сокровенному святому святых и действительно ощутили голос своего родного Отца. На это и должно быть устремлено христианское сочувствие и содействие. Поворот внутрь должен быть поворотом не раздробленного и рассеянного нашего сознания, а цельного, живого духа. Если повернуть туда одну мысль, то кроме мертвого знания внутренних явлений и их законов ничего не будет. Если погрузиться внутрь своим чувством, то результат – темный мистицизм. Если направить туда волю, то стоицизм и ригоризм. Все это крайне односторонне и с точки зрения живого христианского сознания ложно, так как ни к какому живому Богу привести не может. Еще более, конечно, нежелательны те частные погружения внутрь какого-нибудь одного уголка своей души, которые могут кончиться только извращением всей душевной жизни и ни к чему живому привести никогда не в состоянии. Голос породившего нас Отца мы можем услышать только нашим цельным живым сознанием, нашим живым «я». И поворот внутрь может быть плодотворным и цельным только при условии этого живого сосредоточения нашего духа. Что же мы видим вокруг себя, в охватывающем нашу жизнь движении? Где эта живая цельность духа? Кто слышит внутри себя родной голос Отца? Не фигурально, не отвлеченно, а действительно и реально, в живом внутреннем ощущении. Где гармония нашего сознания, сквозь которую звучала бы гармония нашей Родины, неба? Я не говорю, кто достиг ее, но кто стремится к ней, кто живо переживает ее, хотя в моментах, кому открылась она как действительно родной, нераздельно близкий, интимный голос нашего Отца. Где мы видим работу над воссоединением нашего «я», над собранием рассеявшихся лучей и цветов его спектра в один живой белый свет цельного, ясного сознания? Современный поворот внутрь пока не уменьшил нашего рассеяния. Я не буду говорить о хаосе настроения европейского человека. Все признают, что какая-то тьма и путаница все больше охватывает его внутренний мир. Но и у нас совершается то же самое. Нельзя сказать, чтобы все наши поиски внутренней правды приводили к согласию. Возьмем пример. Толстой ищет внутренней правды. Владимир Соловьев ищет, по-видимому, ее же. Константин Леонтьев стремился к ней же. Все торжествующие заявляют, что нашли ее, нашли настоящего Христа, настоящую внутреннюю истину. И однако все между собой в полном противоречии. Прежние западники ищут внутренние правды в одном направлении, прежние славянофилы в другом. Поэтому, когда поднимается вопрос о ней, является полная разноголосица и взаимное, иногда сознательное непонимание друг друга. Отчего все это? От того, что никто не ищет правды там, где она действительно есть, в живой гармоничной сосредоточенности духа, где говорит наш родной отец. Стоит почитать этих весьма часто искренних искателей правды, особенно в их полемике. И сейчас же почувствуешь, что о живой гармонии сознательного духа, об этой реальной, сейчас под рукой находящейся правде, нет и речи. Ищут всего, кроме этого. Культивируют всякое настроение, кроме ясного, гармоничного. Ищут всех путей, кроме этого единственного. Прислушиваются ко всем голосам, кроме этого голоса личного Отца, звучащего со дна нашего живого личного духа. Кто хоть раз испытал это состояние, тот знает, что оно неразрывно соединено с совершенно ясным и всерадостным чувством сыновства, с тем невыразимым миром, который овладевает душой по возвращении на родину, под отеческий кров, к самому себе после долгих блужданий и мук. И это ощущение имеет такой специфический характер. В нем так всесторонне приходит в волнение все наше духовное существо. В нем дрожат такие глубокие струны, такие первичные мелодии, раздававшиеся в нас еще в первый недоведомый нам момент нашего духовного рождения, что ошибиться в нем нельзя. Это действительно голос Отца, любовно встречающего нас. Кто услышал этот голос, кто пережил это блаженство сыновства, тот будет ловить его черты и отзвуки не только внутри себя, но и вовне. И чем ближе и дороже нам эта святыня, тем более становимся мы чутки к угадыванию всего истинного, где бы и как бы оно ни являлось. И по самым малейшим намекам и частностям воспроизводим пережитое бесконечно дорогое, живое ощущение сыновства к породившему нас Отцу. Тогда задача познания истины, задача богопознания становится несравненно более легкой. Мы слышим во всем, во всяком законе, во всякой былинке проявление живого Отца, родной голос которого звучит в нас блаженной гармонией нашего собственного сердца. Мы стремимся к этому, мы жаждем этого. Познание истины обращается в величайшую потребность нашей любви, нашего сердца. Это уже не мертвые знания отдельных истин, не трудный подвиг нашей свободы познать в них неизвестного личного Бога, а влечение нашего духа, старающегося разглядеть дорогие черты и вслушаться в дорогие звуки родного Отца. Вот где точка опоры для нашего свободного подвига. Жизненно сосредоточить наше сознание для нашей борьбы с мировым рассеянием в области познания. И вот где надежда на победу жизни в нас самих и в окружающих нас над механическим процессом ее разложения. Тут и открывается живая задача представителей Христова дела на земле и вся их великая важность для настоящего времени. Они должны быть живыми гармонизаторами нашего духа. Они должны отражать, прояснять и усиливать тот внутренний божественный голос, который начинает звучать в современном сознании. Они должны увеличивать ту привлекающую силу, которая смутно чувствуется всеми в евангельском призыве возвратиться в распростертые объятия отеческой любви. Они должны призывать и привлекать свободу человека к восприятию родного Отца в неудержимо все дальше развертывающемся процессе внешнего механического знания и просвещения. В этом и состоит второй момент свободного восхождения Духа к Богу на пути ко Христу. Первой ступенью было услышать голос Бога, то есть сосредоточить свое духовное живое сознание настолько, чтобы в разрозненных и мертвых частностях познаваемого нами быть способными услышать голос единой живой личной истины. Вторая ступень состоит в том, чтобы живое сосредоточенное сознание направлять не только вне, но и главным образом внутрь себя, чтобы раздающийся оттуда голос Отца помог нам перцепировать и внешнюю истину как голос того самого Отца. «Всяк слышавый от Отца и навык приидет ко мне». Навык по-русски «научившийся», по-гречески «мафон», то есть «переживший и приусвоивший слышанное». Господь указывает дальнейшую ступень освобождения Духа из порабощения природным силам. Недостаточно сосредоточить свое сознание настолько, чтобы, оградившись от рассеяния, ощутить и воспринять голос живого личного Бога. Недостаточно соединить это восприятие истины с тем, кто, как Отец, присущ нашему Духу. Нужно навыкнуть в этом, то есть пережить и приусвоить это восприятие отеческих велений. Можно воспринять и угадать родной голос, и однако это будет единичным явлением и временным моментом. Сейчас мы его слушаем, а затем занялись другим, и голос из нашего сознания исчез. Нужно держать свое внимание крепко и настойчиво, чтобы из него раздавшийся однажды голос не ускользнул, а звучал непрерывно, раскрывая свое содержание и жизненную силу. На это, как на дальнейшую ступень восхождения к себе, и указывает Господь словом «матон». В современной психологии установленный факт, что наше внимание может усиливать воспринимаемые образы, звуки, идеи и прочее. Рише, Рибо, Жанне и другие. Смотря по степени внимания, обращенного к известному образу, последний выступает то более, то менее ярко. Я могу довести интенсивность идеи до высокой степени, если исключительно устремлю на нее свое внимание. Я могу дойти в своем сознании известной истины до почти реального переживания ее в себе. Известно, что таким именно образом происходит стигматизация и множество других явлений, когда внутренняя идея воспроизводится как полная действительность и душевно, и телесно. Если где необходима настойчивость в сосредоточении своего сознания, так именно в восприятии голоса Отца. Он не врывается насильственно и не завладевает нашим сознанием помимо его воли. Он слышен, может быть, только в свободе и только по мере свободы. Нужно ее настойчиво устремлять на голос, чтобы он прояснился и внутренне переживался. Это ослабление внимания ослабевает и голос. Это настойчивое напряжение внимания тем необходимей, что все окружающее, все внешнее постоянно его отвлекает и рассеивает. Среди шума мира и нашей природы нужно очень энергично и настойчиво напрягать свой внутренний слух, чтобы услышать тихий, как дыхание зефира, голос Отца. Это напряжение внимания не есть что-либо болезненное и одностороннее. Если бы оно было обращено на нечто частное или на одну какую-нибудь сторону дела, и всецело поглотилось бы этим, тогда действительно вышел бы тот монодеизм, который можно считать болезненным уклонением сознания. Но в том напряжении, которое дух употребляет, чтобы слышать в словах Господа и в открывающихся истинах мира голос живого Отца, нет ничего ни частного, ни одностороннего. Совершенно наоборот. Человек при этом обладает всякой частностью и обнимает в живом синтезе все стороны бытия. Если идея фикс есть только случай рассеянности, при которой человек невольно ничего не замечает остального и который насильственно притягивает все другое, то в настойчивом сосредоточении внимания на живом голосе Отца полное обнаружение свободы духа и полное преодоление рассеянности. Человек не остается чужд ничему, но все воспринимает в органическом синтезе всеобъемлющей жизни божественного сознания. Чем чаще и настойчивее мы будем сосредоточиваться на голосе Отца, тем отчетливее и яснее он будет нам слышаться. Известно, какая бывает разница, когда мы слушаем музыкальную пьесу или читаем книгу в первый или во второй раз. При повторении все в непосредственном восприятии является нам яснее и отчетливее. Гевдинг. Мало того, и самое узнавание будет происходить все скорее, и самое воспроизведение родного, может быть, давно забытого отеческого голоса все легче, быстрее и незаметней. Чем чаще происходит повторение, тем легче, быстрее и бессознательней происходит узнавание. От повторения и навыка уменьшается и время последнего. Гевдинг. Живой голос Отца все чаще и чаще будет звучать при малейших намеках и поводах или из области откровения, или из окружающей и внутренней природной жизни. Его гармония будет воспроизводиться отчетливее и всестороннее, и все частное в ней будет, как ее отдельные тоны и звуки. Так мы будем входить в ту гармонию небесных сфер, о которой грезили Пифагор, Платон и другие натурфилософы, представляя ее в неизмеримых пространствах видимого неба. Нужно иметь в виду, что вместе с моментом переживания в слове «масан» нераздельно связан и момент волевого осуществления. «Я навык» — это значит, что моя воля достаточно напрактиковалась в проявлении изучаемого и переживаемого. Я сказал бы, что в «масан» момент переживания чувством можно перевести словом «привык», «приучился», а момент проявления волей — словом «навык», «научился». Я привык к тому-то, то есть известный образ или чувство легко во мне воспроизводится и стремится к воспроизведению при малейшем поводе. Я навык тому-то. Это значит, что мне легко стало проявлять вовне свою идею или чувство. Эти два момента совершенно нераздельны. В психологии ведь вообще признается, что ум, волю и чувство нельзя представить чем-то изолированным друг от друга. Идеи окрашиваются непременно в тот или другой тон чувства и стремятся к осуществлению. Чувство имеет те или другие идейные черты и тоже так или иначе проявляется. Также и воля соединяется и с чувством, и с какой-либо мыслью. Если так бывает в области нашей стихийной жизни, где все односторонне, где наше сознание в высшей степени рассеяно, то тем более эта неразрывная связь должна существовать в акте нашего личного сознания и внимания к голосу живого Отца. Голос Божий не только дает мысль и радость, но он есть и сила. Именно потому он и есть живой голос, что в нем органически связаны необходимые моменты живого духа, ум, воля и чувства. Именно потому-то и приходится сосредоточить в себе все эти силы в одном акте живого внимания, чтобы быть способным услышать его. Жизнь можно услышать только жизнью же. Мертвые жизни не слышат. Односторонняя не может обнять и воспринять все стороны. Поэтому, если мы слышим голос живого Отца, то непременно слышим его не только умом и чувством, но и волей. И насколько сильнее при этом переживание его радости, настолько оно рельефнее выражается и в проявлении его силы. Мы видели, что чем настойчивее и чаще мы будем прислушиваться к голосу Отца, тем быстрее и легче будем воспринимать его. То же самое и в осуществлении. В психологии известен закон, что чем больше навык, тем больше времени уменьшается для воли, то есть тем быстрее наша воля отвечает на раздражение, тем быстрее ощущение переходит в область проявления. При полном навыке переживаемая идея сейчас же становится делом, фактом действительности. Мы навыкли бегло читать и писать. Между представлением буквы или переживанием известного чувства и его выражением в известном звуке или букве нет заметного промежутка. Сейчас же идея или переживание переходит в соответствующий факт действительности. Также точно музыкант навык бегло читать ноты. Опытный оратор быстро и легко подыскивать выражение. То же самое и в процессе внимательного вслушивания в голос живого отца. Чем чаще оно будет совершаться, тем все меньше и меньше будет промежуток между его слышанием или переживанием и исключением или проявлением в действительной жизни. Сначала могут быть всякие колебания. Мы можем не ту ноту взять, которую нужно и которую хотим. Мы можем взять ее нерешительно и после раздумываний. Потом, чем дальше, тем вернее и быстрее будет идти дело. Голос отца и радость, наполняющие наше сердце, будут тотчас же проявляться в жизни. При совершенном навыке слышать от отца будет все равно, что непосредственно проявлять слышанное, как для виртуоза слышать внутреннюю мелодию нераздельно сливается с проявлением ее на инструменте. Так, в завершение всего, слышание при навыке превращается в жизнь. Таким образом, в словах Господа мы нашли следующие моменты восхождения нашей свободы с почвы теоретического богонаучения к живой вере во Христа. Во-первых, нужно услышать, то есть сосредоточить свое личное живое сознание настолько, чтобы быть способным воспринять голос живого личного Бога Отца, звучащий в словах Христа и в законах и явлениях мира. Во-вторых, нужно услышать Отца, то есть направить свое живое сосредоточенное сознание внутрь себя, откуда раздается прирожденный нашему духу родной и сладостный голос породившего его Отца, и перцепировать им свое восприятие Бога извне. В-третьих, нужно услышать Отца и навыкнуть, то есть нужно настойчиво направлять свою свободу на то, чтобы как можно чаще слышать всюду и внутри и вне своего Отца, переживать радость его родных духу звуков и как можно постоянней осуществлять силу его велений. Постепенно и восприятие голоса будет непрерывней и отчетливей, и узнавание быстрее и всесторонней, и радость интенсивней, и проявление непосредственней и верней. В конце все три момента сольются в один процесс жизни в Боге. Так дух наш, освобождаясь из рабства рассеяния, постепенно сосредоточивается в жизненный зародыш и возрастает из низших сфер в область высшей духовной жизни, где его обнимает небесная гармония Отца. Здесь-то, по словам Господа, он и приходит к нему. Приходит, очевидно, в смысле жизненного органического приближения. С точки зрения этой конечной цели и моментов, подготовляющих ее и ведущих к ней, и должен христианин смотреть на совершающийся теперь перед ним прогресс научного знания и просвещения, на обозначившийся внутренний поворот в сторону чувства и нравственного опыта, на задачи человеческой воли в будущем и, наконец, на свое значение и на свои обязанности в настоящем. В рассмотренных словах Господа он найдет для себя указания и цели, и путей, и их исходной жизненной почвы, и притом в такой сжатой органической формуле, которая могла принадлежать только божественному разуму и божественным устам. «Есть писано во пророцах, и будут все научены Богом, всяк слышавый от Отца и навык, приидет ко мне».